«Почему?» – оживился я. «Увидишь сам». «К звездам близко», – отрывисто пояснила Христина и резко повернулась к Кузькину. «А постарше и поопытнее у вас никого не было на Татру?» «Все водители на подхвате, Христина Петровна. А чем Болдырев плохой шофер? На отлично сдал экзамен. Чего вы парнишку позорите? Доставит вас за милую душу. А что молод? Сибирь молодым покорять. А вы тоже боитесь, Кирилл Георгиевич?» «Хватит болтовни, мы теряем время», — сказал Кирилл спокойно. «Вот и хорошо», — просиял Кузькин. «А ты, Андрюша, будь поосторожнее в горах-то. Усек?» «Усек». «Ну, садитесь, кабина как раз на троих. Да чего же все кстати! И с Богом, как говорится! Ни пуха, ни пера!» «Спасибо!» «Эх, Андрюша, надо к черту послать!» Во двор выскочила папина секретарша. «Андрей, директор вызывает тебя. Мама тебя хочет видеть». Я вопросительно взглянул на Кирилла. «Иди», — сказал он. «Естественно, что Ксения Филипповна хочет тебя видеть. Даю тебе 10 минут, а мы зайдем погреемся». Я неохотно пошел на второй этаж. Еще в коридоре услышал. Они оба заливались смехом. Вошел без стука. Они так и покатывались от хохота по обе стороны письменного стола. Мама поцеловала меня. «Что же ты не позвонил даже?» — попеняла она мне. «Ведь я беспокоилась о тебе, как по-твоему?» Она выглядела замечательно. Совсем не похоже, что беспокоилась. «Если не секрет, над чем смеетесь?» — поинтересовался я. Они переглянулись. «Просто хорошее настроение», — объяснила мама. «Есть новости. Я возвращаюсь к мужу». «Ты хочешь сказать, что муж возвращается к тебе? Ведь это он ушел от тебя», — поправил я маму. «Зануда ты, Андрюшка! А как же твой жених?» «Какой жених?» «Кирилл. Он меня бросил». «Когда он успел?» «Сегодня рано утром. Вызвал меня по телефону в сквер, что перед театром, ровно в 6 утра. Сказал, что просит прощения, но он женится только на сибирячке. Видимо, на Христине Даль. Она еще не знает. Просил не говорить. Сам ей скажет. Подарил мне на прощание свою книжку, только вышедшую из печати. Издательство «Мир». Я там, конечно, ничего не пойму. Слишком много формул. Но с портретом. И такая очаровательная надпись «На, прочти». Мама сунула мне тоненькую, изящно оформленную книгу. Время ускоряет ход. Фотография была удачной. Внизу наискосок было написано всего 2 строки, без всякой подписи. «Не укоряю, что прошла. Благодарю, что проходила». «Надеюсь, что когда-нибудь я смогу понять, что написано в этой книжке, и тогда с интересом прочту ее. Желаю вам большого счастья. Рад, что вы снова вместе. Мечтал об этом с детства». «Я поехал». «Ни пуха, ни пера!» — одновременно напутствовали меня супруги Болдыревы. «К черту!» – буркнул я, уходя. Глава 10. Звездная трасса. Мы без приключений доехали до моста, только сильно замерзли, хотя кабина была утепленной, а на мне меховые унты, а под полушубком меховая куртка. На Кирилле была его дубленка, норковая шапка. Христина в своей светлой шубке из искусственного меха и белой пушистой шапочки выглядела рядом с ним более чем скромно. От холода она укрылась пуховым платком, на ногах валенки. Но до чего же это была красивая пара! В поселке мостостроителей на них все восхищенно оглядывались. Кирилл, не откладывая в долгий ящик, приступил к своей программе ухаживания.